Адриан врезался в Вайс и заставил ее стены сжаться вокруг него. Ее удивительно тугая киска схватила его и проглотила всю его длину. Когда он врезался в нее, он использовал Вайс в качестве восхитительного маленького петушиного рукава и продолжал пахать ее сзади. «Действительно, ты маленькая шлюшка для своего нового папочки, не так ли? Вайс застонала, когда его руки слегка коснулись ее ног. Он брал ее всеми возможными способами и трахал ее косоглазие. Утром у нее будет болеть голова, но это поможет ей обеспечить свое будущее. Чтобы убедиться, что она не потеряет все, если не будет следовать его приказам. Болотная крыса. Ей это нравилось. Это было уместно. Адриан глубже прижался к Вайс и стал работать с ней быстрее. Он колотил по ее напряженному телу и сосал ее возбужденные соски. Вайс выглядел и говорил как самая элегантная порнозвезда, когда-либо получавшая от него удовольствие. Ее тугая, едва законная киска, прижалась к нему и доила его толстый инструмент, когда он направился в нее. «Кончай для меня, кончай прямо сейчас, дорогая». Вайс так и сделала, ее бедра подскочили и встретились с толкающимся органом Адриана, когда он погрузился в ее тело. Ее внутренности доили его, чем глубже он колотил ее, чем глубже он толкал ее, тем быстрее погружал свой толстый член в ее тугое тело. Она хотела, чтобы он закончил. Адриан подвел тело Вайса к краю обрыва. Один последний оргазм, чтобы по-настоящему погрузиться в то удовольствие, которое он мог ей доставить. Это убедительный аргумент, и я согласен, мы можем сделать много замечательных вещей вместе. Вайс позволила себе просто уйти. Она вцепилась в спину Адриана, как животное в жару, когда Адриан погружался все глубже и глубже в нее, пока наконец не кончил. О, Вайс не собирался заставлять его отступать. Черт, она не собиралась просить вежливо. Она собиралась взять кремовый пирог Адриана. И если он положит в нее ребенка, то это действительно будет глазурью на торте. Адриан застонал и толкнулся в нее. Он выстрелил в тело Вайса из своего детского теста. Адриан сжал бедра Вайс и продолжал ездить на ней, пока она не выдаила все, что могла из его набухших яичек в свою тугую киску. Она провела ногтями по его спине и крепко обхватила его ногами. Адриан взорвал ее внутренности как можно большим количеством глубоких насосов. Обученная охотница, и все же Вайс никогда раньше не чувствовала себя такой запыхавшейся. И все же она хотела еще большего. Она вскочила, когда Адриан вышел из нее. Похотливая наследница Шни бросилась в объятия Адриана и поцеловала ее. «Немного болит?» «Да, немного», — согласился Вайс. «У меня есть гидромассажная ванна на балконе рядом с моим кабинетом. Это просто лекарство от того, что тебя беспокоит». «Конечно», — знал. Адриан подхватил Вайс на руки и понес к открытому окну, ведущему к джакузи на балконе. Адриан Вайсвинтер. То, что Вайс увидел в горячей ванне, застало ее врасплох. «Привет, сестренка». Винтер небрежно сидела в горячей ванне, скрестив ноги, одетый в очень сексуальный цельный костюм, который стал прозрачным и показывал все, что застало Вайса врасплох. И то, как она смотрела на Адриана, теперь Вайс понял. «Ты меня опередила», — выдавила Вайс, когда Адриан помог ей сесть. Винтер только улыбнулась, взяла сестру за руку и небрежно помогла ей расслабиться в горячей ванне. Адриан присоединился к ним, и Винтер быстро освободила Адриана от шорт, которые он носил. Затем, почувствовав свежий вкус Вайса на члене Адриана, Уинтер нырнула и начала сосать его член. Громкое чавканье отдавалось эхом, насколько хватало глаз. Вайс сел, и ему открылся хороший обзор. Хорошо видно, как Адриан схватил Уинтер за голову и с силой вонзил ей в рот. Каждый звук члена Адриана, вонзающегося в горло Уинтер, эхом разносился по комнате. Адриан направил свой твердый член в горло Уинтер и безжалостно колотил ее, отчего Вайс возбудился еще больше. Ее киска пульсировала, соски затвердели, и она смотрела, как эти яйца шлепают Уинтер по подбородку. Уинтер держалась и сделала спектакль из сосания члена Адриана. Она отстранилась, обвила языком твердый шест дракона и намочила его своей шалфеей. Затем она опустила свои губы вниз и глубоко засосала Адриана. Уинтер не сводила глаз с Вайс, словно учила младшую сестру, как это делается. «Зима близко», проворчал Адриан. О, Винтер надеялась на это. Она хотела попробовать вкус густого, восхитительного семени Адриана, когда дракон погрузил свою вкусную сперму в ее горло. Адриан взял ее за голову и полностью погрузил свой член ей в рот. Она застонала, тем глубже его член вошел в ее горло. Пальцы Адриана скользнули вокруг головы Уинтер и трахнули ее в горло, чуть сильнее, заставив ее вскрикнуть от похоти. Его толстый член погрузился ей в рот. Она посмотрела на них своими распутными глазами. Папочка, трахни ее в глотку. Ей это очень нужно. Что ж, это было любопытно, и Уинтер почувствовала, как ее киска затрепетала при мысли о том, чтобы называть Адриана папочкой, когда она будет кататься на нем. Его руки сжимали ее грудь и попку, прежде чем он накачал ее спермой. О, Винтер опустил свой шест и замурлыкал еще громче, когда он проник своим толстым членом ей в горло. Затем Вайс скользнул непослушным пальцем глубоко в ее киску, что удивило ее. Она бы сказала Вайсу, что это неприлично. «Не притворяйся, что тебе это не нравится». Вайс засунула свой язык глубоко в киску Уинтер и выплеснула сок наружу. Капающая влага хлынула ей в рот, когда Вайс полностью погрузился в зиму. Она много раз высовывала и высовывала язык, пока не стала фонтанировать, как водопад. Все поддразнивания закончились. Адриан вонзил свой член в горло Уинтер и выдул весь свой груз ей в глотку. Пальцы Адриана скользнули по волосам Уинтерс, и он вонзился ей в горло. Он вошел немного глубже и наполнил ее. «Хороший, отлично». Винтер замурлыкала и высосала как можно больше сливочной спермы. Адриан вцепился ей в волосы и продолжал вливать кровь в горло, пока она не проглотила большую ее часть. Вайс со вторым дыханием нырнул и поцеловал Зиму. Две сестры предались голодному поцелую, чтобы разделить сперму своего общего объекта вожделения. «Вы двое прекрасно ладите, и это хорошо». Адриан наклонил их обоих над краем горячей ванны, пока они продолжали целоваться. Когда он дотронулся до них, его пальцы погрузились в их теплые щели. Жар их киск сомкнулся вокруг пальцев Адриана. Адриан накачал немного глубже. Винтер и Вайс прижались к ним. «Готов к этому, выдохнула Винтер. «Ты собираешься трахнуть нас обоих, папочка? Как только я заберу твою мать, ты будешь называть меня так чаще». Винтер сдвинула свой костюм в сторону и насадила свою киску на член Адриана. Адриан снял с нее топ и снова взял грудь Уинтер. Она закричала, когда Адриан пронзил ее насквозь. Ее груди плясали и покачивались перед глазами Адриана. Адриан сжал их и заставил красивого специалиста кончить на весь член Адриана. Вайс потерла клитор и позволила себе просто сойти с ума от яростного трения ее горячей щели. Она нырнула в него, а затем вытащила, чтобы попробовать свои пальцы. О, это было так хорошо. Ей нужен был его член. Уинтер подпрыгивал вверх-вниз. Адриан раздвинул ее загорелые ноги и вошел в ее тело. Они очень страстно целовались друг с другом. Адриан схватил ее и прижал к стене горячей ванны. Каждый толчок погружался в ее киску и возбуждал ее. «Кончай для меня». Тело Уинтера всегда становилось зависимым от него. Каждый насос загонял Адриана все глубже в пизду Зимы. Она крепче обняла его. Ее ногти царапали спину и плечо Адриана. Она скакала на нем быстрее, мяукая в ухо Адриану, когда колотила своей киской вверх и вниз по его инструменту. Она выпустила его член со взрывом удовольствия. Она кончала снова и снова. Наконец, еще один огромный оргазм, и Винтер рухнула, тяжело дыша. Адриан мягко отстранился от Уинтер и оставил ее в ступоре. Король драконов повернулся к младшей сестре, которая неуклюже лизала его член. Вайс попробовала соки своей сестры и замурлыкала, когда та сделала глубокий глоток. Казалось, ей нужно было что-то доказать, и она это докажет, засунув толстый член Адриана себе в глотку. Рука Адриана скользнула по ее затылку и двигалась по ее рту, пока она не превратилась в слюнявое месиво. «Встаньте, вы оба!» Адриан поставил Вайса и Уинтера рядом и поиграл с их телами. Он оставлял следы на их светлой коже, посасывая их шеи. Следы, которые должны были быть на самом видном месте, и Адриан опустился, чтобы оставить любовные укусы на местах, которые ни одна женщина не стала бы показывать на публике. Оба хныкали, стонали и задыхались. Пальцы Адриана скользнули глубоко в их голодные киски, и он начал дразнить их. Вайс оправился от предыдущего удара и хотел большего. Адриан поднял Вайса и Уинтера на палубу джакузи. Вайс забралась на тело сестры и использовала ее сиськи в качестве подушки. Винтер обхватила Вайс руками и уткнулась в нее лицом. Вайс начал сосать сиськи Уинтер. Адриан раздвинул ноги Вайса и направил кончик своего члена вниз, в ее теплую киску. Руки короля драконов двигались по всему ее телу. Глаза Уинтера становились на Адриане, готовым вот-вот скользнуть в тело Вайса. В то время как это вокальное исполнение было одним, Просто наличие звука только нарисовало часть картины. Теперь Адриан направил свой толстый член глубоко внутрь тугой киски Вайса, в то время как Вайс прикусил сосок Уинтер. Вайс мог задохнуться между вздымающимися грудями Уинтер. Ну что ж, есть и худшие способы умереть. Руки Адриана и Уинтера пробежали по ее телу и сделали бутерброд из Вайса. Опять же, гораздо худшие способы пойти, чтобы быть мясом в этом конкретном бутерброде. А Адриан снабдил его качественной колбасой. Ты просто подожди. Подожди, посмотрим, как мы будем веселиться. Я знал, что это только вопрос времени, когда я получу вас обоих. Но вы получите все удовольствие, которое заслуживаете. Обе сестрышни отклеились и просто кончили жестко. А это был замечательный совместный опыт, и Адриан выехал на Вайсе. Ее теплая и тугая киска обхватила его и начала доить так быстро, как только могла. Адриан опустил руки и очень легко провел ими по ее телу, заставляя ее плакать. Он изучил все места, которые заставляли Вайса падать. Не желая отставать, Винтер позвала Адриана. Ее тело хотело его, и он хотел ее тело. Дав Вайсу небольшую передышку, Адриан направил свою толщину вниз, в киску Уинтер. Голодная и готовая, она втянула Адриана в себя. О, зима страстно желала его. Это было почти так, как будто ее киска была создана только для того, чтобы быть заполненной его членом. Вайс помог Адриану исследовать тело Уинтера. От каждого прикосновения ее передергивало. Каждый захват заставлял ее брызгать. Каждый поворот заставлял ее дрожать и дрожать. «Я помогу папе заставить тебя кончить», — выдохнул Вайс. «Но тебе это нравится, грязная девчонка. Тебе это нравится». Адриан чуть глубже погрузился в зиму. Вайс ускользнул и решил взобраться на лицо зимы. Ее теплые бедра опустились вниз и поглотили лицо зимы. Вайс очень легко поддразнил Адриана, покачивая задницей. «Плохая девочка». Еще один шлепок и на правой ягодице Вайса появился укол руки Адриана. Она носила его как знак гордости. Точно так же, как она вышла бы на площадь с его спермой на лице, и ничего больше, если бы он просто попросил ее. Вайс подчинился ей. Винтер действительно усердно трудилась, извлекая из Адриана очередной груз. О, она чертовски жаждала его. Эти большие яйца шлепнулись на нее и вошли в нее. Она заслуживает всю сперму, которую она может получить, сказал Вайс, а остальное я возьму на себя. Вайс кончил на лицо Уинтеру. Уинтер выглядела чертовски горячей, а по лицу ее сестры стекали соки. Адриан опустил руки и поцеловал Винтер в губы. Эти двое направили свои руки на нее и трахнули друг друга. Адриан шлепнул ее по яйцам. Винтер хотела этого, и Адриан отдаст его ей. Каждая последняя капля, хранящаяся в его яйцах, будет выброшена внутрь ее тела. Адриан оседлал ее и погрузился в зиму. Его толчки шли все дальше и дальше, пока наконец Адриан не отпустил его внутрь зимы. Уже не в первый раз Адриан наполнял ее своим семенем. Вайс посмотрела на растущее семя и облизала губы. Вид Адриана, выпускающего как можно больше спермы в ее тело, был, мягко говоря, очень соблазнительным. Адриан закачал его в нее. «Твоя сперма выглядит так хорошо», заливая ее киску. «Я хочу попробовать его на вкус». Вайс мило прикусила губу и облизала язык. Адриан поддразнил ее, сжав внутреннюю сторону бедра, и ободряюще шлепнул по заднице. «Помогать себе? Спасибо, папочка». Адриан отстранился и позволил Вайс провести теплым ртом между ног сестры. С радостным взглядом в ее глазах, Вайс опустилась на землю и жевала набитую спермой пизду своей сестры. Один взгляд на блестящую киску Вайс показал, как сильно она этого хотела. Адриан направил свой член в ее внутренности и погрузился в нее. Вайс застонал. О, это стоило того, чтобы подождать, а потом еще немного. И снова Адриан скользнул своим членом внутрь нее и набил ее киску как можно больше. Он еще не закончил, и Вайс не мог быть счастливее. Глава 7. Адриан Уиллоу Шнирвбы. Адриан Вайс Рвбы. Уинтер Рвбы. Уиллоу Рвбы. Адриан Миган Джонс. Адриан Миган Сьюзен Боунс. Адриан Клара Освальд. Доктор Кто. Адриан Лена Лютер Супергерл. Адриан завернул в свою горячую ванну с Вайсом и Уинтер. Пока он обдумывал, каким будет его следующий шаг, оказалось, что такая возможность выпала ему на долю. Он услышал в ухе сообщение от Кары. «Уиллоу уж не здесь», — сказала Кара почти весело. «Она настаивает на том, чтобы встретиться с тобой. У нее нет назначенной встречи, но...» «Впусти ее и скажи, что я буду через 5 минут», — сказал Адриан. «Да, сэр». Адриан подумал, что эта возможность может быть идеальной, в то время как предположение приводит к глупым и часто критическим ошибкам. Адриан имел довольно четкое представление о том, что может происходить. Он дал Уиллоу достаточно времени, чтобы ее проводили в его кабинет, а затем, с улыбкой на лице, Адриан телепортировался туда, где он был прямо за дверью. Уиллоу уж не излучала красоту, как и две ее дочери, с которыми Адриан довольно хорошо познакомился. И вскоре она оделась в красивое серебряное платье, которое демонстрировало ее ноги и изрядное количество декольте. Адриан размышлял о том, что на ней надето под одеждой, и о том, что на ней надето под одеждой. И упомянутая женщина, решившая откинуться на парты Адриана, проявила себя в очень соблазнительной и чрезвычайно соблазнительной манере. Ходило много слухов о том, что Уиллоу хорошо разбирается в вине. Однако сегодня она выглядела довольно бодрой и трезвой, и единственное, от чего она была пьяна, так это от вожделения, которое испытывала к нему. «Доктор Пиверелл», — сказала она, — «рад видеть, что вы присоединились ко мне. Я не был уверен, закончилась ли твоя встреча с Вайсом или нет. Вы безукоризненно рассчитали время, мисс Шни», — сказал Адриан. «Уиллоу», — сказала Уиллоу, — «если все пойдет как надо, мы уже не будем прежними. И я могу позвонить тебе, Адриан, верно? Это было бы приемлемо», — сказал Адриан. «Итак, что привело вас в мой кабинет?» Как только Адриан сел в свое офисное кресло, Уиллоу встала из-за стола и села на колени Адриана. Это решило загадку, носила ли она что-нибудь под платьем или нет. «Давным-давно я сделал плохой выбор и отрешился от всего, включая, к сожалению, мои отношения с Уинтером и Вайсом. И я позволила Жаку завладеть наследием моей семьи и осквернить его. Были допущены ошибки. Огромная ошибка. Критическая ошибка. Я подавлял себя различными способами и отказывался признавать свои ошибки. Но в прошлом месяце я посетил общественное мероприятие, которое изменило мою жизнь. Принимала его женщина, которую вы хорошо знаете, Эмма Фрост». Уиллоу наклонилась чуть ближе. Ее горячее дыхание коснулось мочки уха Адриана. «Я тут подумала», — сказала Уиллоу. «Я слишком долго был пленником своего собственного сожаления. Жалкий, бесполезный, и я разговаривал со столькими замечательными женщинами на этом мероприятии, которые утверждали, что вы были сияющим светом, который заставил их открыть ваши глаза. Прошло некоторое время, прежде чем я действительно проснулся, но это была ночь, когда я проснулся». Адриан действительно был рад, что она перестала называть его своим спасением. Хотя в некоторых отношениях это было правдой, он чувствовал себя немного ужасно. «И я тоже хочу забрать все обратно», — сказала Ива. «Я хочу, чтобы ты мне помог. Верните себе мою компанию. Я чувствую, что Жак разорвал контракт, который мы заключили давным-давно, но его адвокаты, они могут быть коварными». «У меня есть несколько таких адвокатов», — сказал Адриан. «Мои адвокаты разобьют его. Буквально в одном случае, если он не будет вести себя хорошо. Доверьтесь мне. Я позабочусь, чтобы он получил меньше, чем заслуживает. Ты получишь мою вечную благодарность, если справишься с этим и восстановишь веру людей в СДЦ. Это большая просьба, и я никогда не смогу отплатить тебе, но я могу начать прямо сейчас». Адриану Уиллоу нерв бы. Уиллоу медленно провела руками по мускулистому телу Адриана, а затем расстегнула первые пуговицы его рубашки. Она скользнула рукой вниз по его штанам и нащупала его член. Она была похожа на нетерпеливую девочку-подростка, впервые исследующую секс заново. Учитывая тот факт, что она провела так много времени, изголодавшись по любому хорошему члену, Адриан намеревался убедиться, что она была полностью на этом. Он наклонился и крепко поцеловал Уиллоу в губы. Уиллоу ответила на поцелуй, лихорадочно просовывая язык ему в горло. Широко улыбнувшись, Уиллоу отпустила его губы и очень медленно вытащила член из штанов. Уиллоу с вожделением посмотрела на его мужское достоинство и облизнула губы. «Это для меня?» – спросила его Уиллоу. «А ты как думаешь? Не торопитесь». Уиллоу с радостью рассказала ему о своем приглашении. Это заставило ее закипеть от ярости на саму себя, на то, сколько времени она потратила впустую. После встречи с Эммой Фрост Уиллоу постоянно снились очень яркие сны о том, как Адриан овладевает ею разными способами. Но, конечно, мечты никогда не совпадают с реальностью. Адриан позволил ей попробовать на вкус его член и обвить его языком. Великолепная мамаша чуть не выпала из своего платья, когда Уиллоу лизнула его толстый член. «Позвольте мне помочь вам». Одним толчком Адриан прижал рот Уиллоу к своему члену. Громкий хлопок эхом разнесся по комнате, и Адриан все глубже и глубже погружался в ее рот. Адриан наклонился к ней и вонзил свой толстый член ей в горло. Он схватил ее сзади за волосы и вонзил ей в горло. О, Уиллоу подавилась его членом. Тем не менее, она схватила его яйца и ощупала их. Очень медленно его потянула вниз и поймала его яйца в ловушку. Она сосала его, громко и жестко, с пальцами Адриана, скользящими по ее затылку. Голодные глаза Уиллоу следили за тем, что делал Адриан. С улыбкой Уиллоу отодвинулась, чтобы посмотреть на беспорядок, который она устроила на члене Адриана. Она остановилась и снова села к нему на колени. В щель ее киски терлась о кончик члена. «Посмотри, какой мокрой ты меня сделала. Я чувствую это», — сказал Адриан. «Обернуться». Ива повиновалась словам своего нового хозяина. Адриан положил руки ей на спину и приподнял платье. Уиллоу выскользнула из платья и продемонстрировала свое обнаженное, безупречное тело. О, она сияла, и Адриан не мог дождаться, чтобы взять ее. И на самом деле не было никакого смысла ждать. Адриан попятился назад и погрузил свое мужское достоинство в Иву. Она вцепилась в стол, выпитив попку и покачивая грудью. Они повисли, как раз для того, чтобы Адриан мог за них ухватиться. Адриан провел пальцами по соскам Уиллоу и сжал их пару раз. «Почувствуй это, детка. Почувствуй, как мой большой член вонзается глубоко в твою голодную пизду. Это настоящий мужской член». Уиллоу вскрикнула, когда член Адриана вошел в нее. Несмотря на роды, она была чертовски напряжена, и его член растягивал Уиллоу так, что она не могла этого осознать. Она закрыла глаза. Все остальное не имело значения, как будто кто-то впервые лишил ее девственности. Адриан ускорил шаг, схватил Уиллоу за бедра и принялся безжалостно колотить ее сзади. Каждый раз, когда его яйца отрывались от нее, она кричала. Похоть прожгла все тело этой похотливой милфы. О, он только начал. Адриан протянул руку и снова притянул ее к волосам. Перед ней появилось зеркало, и Уиллоу увидела выражение удовольствия в ее глазах. О, как она могла так долго обходиться без прикосновений настоящего мужчины. Вино было действительно неподходящей заменой. Адриан прижал ее к земле и поднялся. Его умелый рот блуждал по ее телу. Дракон произнес слова, которые Ива не могла оспорить. «Я единственный мужчина, который может заставить тебя чувствовать себя так хорошо». Уиллоу крепче обняла его. Признал, что ее киска принадлежит ему. Ее задница, сиськи, тело — все это принадлежало дракону. И она закрыла глаза. Он не торопился, боготворя каждый дюйм ее тела, заставляя ее чувствовать себя хорошо, как будто это было честью, а не рутиной. Все, что нужно было сделать Уиллоу, это отдаться удовольствию. Что она и сделала, сжимая стены вокруг члена Адриана, когда он погрузился в ее тело. Он грубо шлепнул ее по бедрам, наполняя своим членом. «Как тебе это нравится, тебе это нравится? Я знаю, что это сделали ваши дочери. О, зима тоже, ну, Уиллоу этого не предвидела, но, возможно, так и должно быть». Уиллоу позволила всем своим мечтам осуществиться одновременно, когда Адриан ехал на ней сзади. Он толкнул ее тугую киску в стол. «О, Адриан, воткни в меня свой член. Трахни мою распутную киску милф в подчинение. О, используй меня как свой личный рукав для члена. Хватай меня за сиськи. Шлепни меня по заднице. О, черт, это действительно здорово. Динамики ловят каждый твой крик. Где Вайс и Винтер могли слышать каждое слово? Они сидят снаружи в горячей ванне после того, как я выебал им мозги раньше». Это не остановило Уиллоу. На самом деле, Уиллоу сжала его мужское достоинство, когда он кормил его глубоко внутри ее киски. О, это было так хорошо. Мысль о том, что дочери слышат, как ее сильно треплют, возбудила Уиллоу. Адриан отстранился и вошел в нее. А вот и он. Приготовиться. Уиллоу крепче прижалась к Адриану, и ее оргазм был очень сильным. Каждое лишенное удовольствия мгновение, которое Уиллоу хотела бы испытать, если бы у нее был настоящий мужчина, немедленно возвращалось обратно. О, как будто ее окатила холодная жесткая реальность. Теперь Адриан перевернул Уиллоу и посмотрел ей прямо в глаза. Он глубоко вошел в нее. От его зеленых глаз Уиллоу бросила в дрожь. Адриан глубоко вошел в Уиллоу и заставил ее закричать еще сильнее. Он целовал и сосал ее грудь, заставляя полностью потерять ее. Уиллоу провела ногтями по спине Адриана и задышала под ним, как сука в жару. О, те озорные сны, которые она видела об Адриане, были ничто по сравнению с этим. Очень реальный и очень жесткий удар, который она дала ему, зажег ее киску и заставил ее напрячься вокруг него. Адриан чувствовал, что Уиллоу хочет этого, и Уиллоу действительно заслужила это. Он протолкнулся до конца в ее тело и оседлал ее страстными толчками, загоняя свой большой член в ее тугую киску. Уиллоу крепче прижалась к нему и заставила ее закричать, обливая его со всех сторон. «Приготовиться!» А вот и он. Уиллоу крепко обхватила ногами своего возлюбленного. О, она поблагодарила его за то, что должно было произойти. Адриан позаботился о том, чтобы его финишировала первой. И Уиллоу схватила его член и глубоко вонзила в себя. Она кричала от удовольствия, пока он быстро и глубоко колотил ее. «Кончай для меня!» Сейчас Адриан врезался глубоко в Уиллоу, и она брызнула. Теперь настала очередь Адриана. Дракон колотил свое новое завоевание, пока, наконец, не кончил в нее. Ива крепче обняла его и стала доить. Его яйца ударились о нее, и Уиллоу не могла дождаться, чтобы опустошить их. Уиллоу закрыла глаза и позволила этому мощному семени наполнить ее изнутри. Чем глубже Адриан погружался в нее, тем сильнее ее внутренности сжимались и отпускали его. Адриан провел руками вниз по ее телу и заставил ее закричать, когда наполнил ее. Адриан пустил в нее свои яйца. Уиллоу была наполнена таким количеством спермы, что ее живот раздулся, и она выглядела очень беременной. И мысль о том, что Адриан может сбить ее с ног, только заставила Уиллоу крепче сжать его и пролить в нее столько же спермы. В ту же секунду, как Адриан вышел из нее, он оставил киску Уиллоу переполненной спермой. Вайс и Винтер с нетерпением наблюдали за происходящим за окном. Сестры ощупывали друг друга и наслаждались зрелищем. Дракон щелкнул пальцами и впустил двух сестер Шник и их матери. Ха-ха-ха. Адриан Вайс рвбы, Уинтер, рвбы, Уиллоу рвбы. Вайс и Винтер бросились к столу, чтобы получить первую дозу члена Адриана. Винтер потянулась первой и обхватила губами толстый член Адриана. Вкус ее матери на члене Адриана вызвал у Винтер еще большее вожделение, чем когда-либо прежде. Старшая сестра озорно улыбнулась с полным ртом члена, когда он закачался в ее горло. «Вайс, рада видеть вас обоих», — сказала Уиллоу. «Я удивлен», — сказал Вайс. «Я и не думал. И я понимаю, почему», — сказала Уиллоу дочери. «Мне нужно многое уладить с вами, девочки». Вайс понятия не имел, что сказать, учитывая, что ее взгляд упал на Винтер, которая глубоко глотала Адриана. И это дало Уиллоу возможность подхватить Вайса на руки. Вайс была шокирована и удивлена тем, что мать одарила ее нежным, страстным поцелуем. Вайс закрыла глаза и наслаждалась руками матери, удивительно мягкими по всему телу. «Винтер, ты должна пойти и присоединиться к ним», — сказал ей Адриан. С огромным сожалением Винтер вытащила член Адриана изо рта, но не раньше, чем она одарила его долгим и страстным поцелуем на прощание. Она выбралась из-за спины Уиллоу и раздвинула ноги. Количество спермы, которую Адриан оставил позади, было слишком большим, чтобы выдать его. Винтер вогнала свой рот в мамину киску и начала ее вылизывать. Вайс откинулся на спинку стула, стол под ними сдвинулся и превратился в довольно роскошную кровать. О, лучше не задавать вопросов, особенно учитывая, что язык Уиллоу глубоко вошел в ее мокрую пизду и заставил Вайс просто дрожать под лизанием ее матери. «Мама», — выдохнул Вайс, — «о, я не могу в это поверить». Уиллоу делала все возможное, чтобы одна дочь чувствовала себя хорошо, в то время как другая пожирала ее. И вдруг тихий стон со стороны Винтер показал, что Адриан протолкнулся в зиму и набил ее киску сзади. Конечно же, Адриан был более чем готов пойти. Зима сжалась вокруг него. Ее мягкая, уютная киска доила его, когда он колотил ее. Глубокие, грубые удары последовали за зимой. «Ваша мать, ваша сестра, вы и кадет, которого вы мне доставили. Неплохой денек». О, Винтер вспомнилась ель, которая разбилась в одной из гостевых комнат в горизонте. Им придется тренировать ее выносливость, чтобы лучше переносить удары. Но все это пришло со временем и практикой. Все тришни были близки к кульминации для Адриана. Адриан все глубже погружался в зиму и наслаждался тем, как ее киска сжимается вокруг него. Адриан выехал из плотного тела Уинтер и позволил ее киске прижаться к нему. Его пальцы впились в нее и глубоко втянули в себя. «Пора кончать для меня». Винтер повиновалась словам Адриана. Адриан вошел в нее глубже и заставил ее внутренности просто прижаться к нему. Он просунул руку под нее и ощупал ее сиськи, одновременно доводя ее до бешеного финиша. Ее стены сомкнулись вокруг него и отпустили ее. В тот момент, когда Вайс кончил снова, Уиллоу высвободилась из объятий Вайса, а затем схватила Уинтер и долго целовала ее, пока Адриан вел ее к финишу. «Вайс весь твой, я хочу еще немного пообщаться с моим старшим братом. Я чувствую, что уронил мяч туда». «Так и есть», — подумала Винтер. Однако Уиллоу наклонилась и поцеловала Уинтер в губы. Они заключили друг друга в очень жаркие объятия. Их языки встретились, и страсть только усилилась. Губы обоих типов терлись друг о друга. Уиллоу ножницами трахнула свою дочь. Вайс посмотрел на Адриана. Адриан улыбнулся. «Похоже, папин маленький снежный ангел скоро растает». Уиллоу улыбнулась. «Им лучше привыкнуть называть Адриана папочкой, потому что, как только пыль осядет, каламбур будет более чем точным». Она прижалась к Винтер и заставила ее заплакать. Уинтер закрыла глаза и почувствовала, как грудь матери обхватила ее лицо. Винтер наклонилась и поглотила ее. Вайс закричал от глубоких толчков Адриана. Он закинул ее ноги себе на плечи и принялся колотить. Молодая охотница знала, что сделала правильный выбор, придя к нему, хотя у ее матери и сестры были схожие планы, которые были осуществлены сегодня. «МММ, заставляя меня кончать для тебя каждый день», — выдохнул Вайс. «Я не могу дождаться, чтобы увидеть, как ты трахаешь моих товарищей по команде жестко и быстро. О, Блейк и Янг, они понятия не имеют, что произойдет». Небольшая часть Вайс чувствовала себя немного плохо из-за неизбежного разврата, который Адриан сделает с Руби, хотя это не мешало ей промокнуть до нитки, как мысль о том, что Адриан загонит каждую охотницу в лужу влажной влаги. Ее большого, крепкого, красивого, нового папочку Вайс покалывала при одной мысли об этом. «Кончай для меня снова, принцесса!» Вайс взвизгнула и крепче прижалась к Адриану. Адриан накачался в нее и кончил ездить на ней, пока она полностью не расклеилась для Адриана. Адриан вонзил свой толстый инструмент в ее тело и убедился, что она взорвалась для него. Уинтер и Уиллоу отстранились и решили работать вместе. Они ублажали член Адриана и сосали его громко и сильно. Уиллоу и Уинтер наклонились, прижавшись губами к его пульсирующему члену. А потом их груди соединились и они дали Адриану двойной трах. «О, не трудись сдерживаться», — сказала Уиллоу. «Мы оба знаем, что в этих яйцах гораздо больше спермы». Да, так оно и было. Вайс играла со своими кисками как матери, так и сестры. Адриан позволил Вайсу поразвлечься с ней, прежде чем он запустил свою сперму во все стороны. Адриан взлетел, как ракета, и пролил свое семя на лица Зимы и Ивы. Сперма вылетела и покрыла сиськи и лица двух старших шни. Уиллоу и Винтер накачали свою сперму вперед. «Иди и почисти папину сперму». Вайс послушно поднялась и нырнула ртом вниз на сиськи Уинтер и Уиллоу. Она по очереди сосала эти груди быстро и сильно, в то время как Адриан терся своим членом о маленькую спину Вайс, и она затвердела против нее, что сделало ее влажной. Младшая шни не успокоилась, пока не выпила все до последней капли, уютно устроившись между грудями матери и сестры. «Это было чудесно», — сказала Уиллоу. «Да», — сказал Винтер. Вайс силой пососала сосок сестры. Адриан улыбнулся, оттащил Вайса назад и тоже поставил всех трех женщин в ряд. Их киски были загрунтованы. Уиллоу раздвинула ноги. Она была готова принять еще больше Адриана. Адриан попятился назад и вонзил свой толстый член прямо в ее тело. Она крепче обняла Адриана, когда он вошел в нее. Адриан засунул пальцы в киски Вайса и Уинтера. Они ощупывали тело матери, когда Адриан погружался в них. Он качал их, яйца шлепали взад и вперед, пока он приближал всех этих трех женщин все ближе и ближе к кульминации. Сразу, синергия между матерью и дочерьми всегда вызывала у Адриана улыбку. Пальцы Адриана скользнули по их телам и послали вспышки магической энергии, чтобы сделать кульминацию жесткой в ответ. Адриан вытащил из них свои пальцы и сунул их в рот Уиллоу, намочив соком ее дочерей. Адриан провел рукой вниз и поиграл с ее сиськами. Уинтер и Вайс ждали своей очереди, пока Адриан колотил их мать глубоко и быстро. Уиллоу сомкнула свои стены вокруг Адриана и выглядела готовой получить вторую порцию. «Я собираюсь наложить на тебя заклятие. Это заставит тебя чувствовать себя потрясающе. Сделай это». Уиллоу верила, что все, что сделает Адриан, будет просто потрясающе. Его волшебные руки скользнули вниз по ее телу и раздули груди. Внутренности Уиллоу сжались вокруг Адриана, когда он вошел в нее. Адриан направил в нее свой толстый член и колотил ее, пока она не стала горячей и влажной. Адриан повернул ее и посмотрел Уиллоу прямо в глаза, когда ударил ее. И Вайс, и Винтер скакали на пальцах Уиллоу и по очереди сосали ее соски, из которых вытекало молоко. Уиллоу сильно кончила от того, что обе ее дочери сосали ее соски. «Когда ты будешь прав, ты права», – простонала Уиллоу. «Но я думаю, что тебе пора опустошить эти шары в меня, пожалуйста». Адриан только улыбнулся и решил сделать обход. Он также жестко трахнул Вайса и Уинтера. Их тела жаждали, чтобы Адриан прикоснулся к ним. Вайс поняла, что Адриан был позади нее, и он разбил ее тело. Ее внутренности просто расплавились и сжались вокруг него. Ее мокрая киска схватила и выпустила толстый член Адриана, когда он протаранил ее изнутри. Она хотела, чтобы он ехал до самого конца. Его яйца с силой шлепнулись на нее. Вайс немного не дотянул до получения своей спермы. Адриан довел ее до впечатляющего финиша, прежде чем тронуться с места. Винтер подпрыгнула навстречу Адриану и насадилась на его член. Великолепный специалист шлепнул ее мокрую киску вниз на его член. Адриан схватил ее за бедра и вонзился в нее всем телом. Ее киска напряглась и высвободилась вокруг него. «Пожалуйста», – простонал Винтер, – «наполни меня своей спермой. Пожалуйста, папочка, наполни свою маленькую шлюшку». Уинтер потеряла всякое представление обо всем остальном, кроме того, что в нее врезалось мужское достоинство Адриана. Ничто другое не имело значения, кроме получения его спермы. Уинтер использовала свои мощные вагинальные мышцы, чтобы сжать его. Ее ноги обвились вокруг него, когда она скакала на нем все быстрее и быстрее, пока ее киска не стала расклеиваться для него. «Очень близко», — подумал Адриан. «Так близко и в то же время так далеко». Винтер насадила на него свою тугую пизду и продолжала доить его, пока Винтер не рухнула в его объятия. Уиллоу схватила Уинтер и стащила ее с всей еще твердого члена Адриана. Несколько долгих поцелуев поразили Уинтер во все точки наслаждения, пока она не сдулась в объятиях Уиллоу. «Смотри, и пусть мама покажет тебе, как это делается». Ива опустилась на толстый член Адриана и поглотила его. Решимость в глазах Уиллоу показывала, как сильно она этого хочет. И даже больше, когда Адриан нырнул к ее набухшим грудям и выпил из них молоко. Адриан наклонился, и Уиллоу принялась его доить. Наследница Шни крепче сжала его член. О, это будет такой поворотный момент в ее жизни в будущем. Решив пойти на прием к Эмми Фрост по своей прихоти, ну, это открыло ей возможность того, что жизнь может быть намного больше. И это будет намного больше, чем просто член Адриана, который стучал глубоко внутри ее тела. Перерождение, Уиллоу не верила в такие вещи. Но, возможно, на этот раз у нее был шанс добиться большего. Эта мысль пришла ей в голову еще до того, как Адриан пустил свои яйца в ее тело. Горячая тугая киска Уиллоу не принялась доить яйца Адриана. Он наполнил ее тело во второй раз. Свежая порция спермы, чтобы высосать одну или обе ее дочери. Уиллоу провела ногтями по телу Адриана и накачала свою киску на его член. «Отлично», – подумал Адриан. «Все три шни были пойманы на крючок, и это откроет несколько путей для будущего». Адриан улыбнулся и посмотрел, как Уинтер и Вайс пытаются понять, кто же следующий попробует сперму Адриана, которая блестела из киски их матери. «Более чем достаточно», – ответил Адриан. «Сестры делятся». «Да, папа», – хором ответили сестры. «Ха-ха-ха, следующая сцена содержит политику. Не стесняйтесь пропустить, если вы не можете справиться с этим, как взрослый». Адриану пришлось заскочить в Министерство магии, чтобы уладить кое-какие дела, прежде чем он отправится в Сентрал-Сити за доказательствами, которые, как он был уверен, помогут раскрыть это дело. «Доктор Пиверелл, сэр, можно вас на пару слов?» Адриан обернулся и увидел прекрасную темноволосую ведьму с блестящими карими глазами по имени Меган Джонс. Она училась в одном классе с Адрианом и была одним из лучших репортеров Патронуса, одной из самых новых газет в магической Британии, которая в последние несколько лет занимала значительную часть тиража ежедневного пророка. Существование Патронуса произошло благодаря Адриану, хотя и косвенно. Адриан хотел знать, почему ежедневный пророк стал определяющим голосом в магической меде. Оказалось, что существовали строгие правила лицензирования для магической прессы, и у ежедневного пророка было много акционеров, которые также работали на ключевых должностях в Министерстве магии или, по крайней мере, имели членов семьи, которые работали на ключевых должностях. Это привело к появлению пропагандистского канала, который диктовал все новости, которые министерство считало подходящими для этого дня. Альтернативы пророку не существовало, по крайней мере официально. Были нишевые издания, и, очевидно, больше, чем несколько подпольных изданий, но в конечном счете они были закрыты, если они получили слишком большую тягу. Пророк оставался королем из поколения в поколение, и некоторые малоинформированные читатели считали каждое слово в газете сплетней. Несмотря на то, что они каким-то образом более предвзяты и коррумпированы, чем унаследованные СМИ в Макгловской Америке, некоторые люди, жившие там, сказали бы, что это невозможно, но Адриан в данный момент не нырял в эту кроличью нору. Одной из первых целей Адриана, когда он достиг хоть какого-то уровня влияния, было снятие этих ограничений, что заставило Дейли Пророк закатить самую большую истерику и попытаться заявить, что он против свободы прессы. Ирония судьбы, учитывая, сколько потенциальных конкурентов ежедневный Пророк убил в утробе матери. И Патронус был одним из первых, созданным Пенелопой Клируатер и Чочингом, среди прочих. А Меган была одним из их главных репортеров. Адриан ожидал, что они будут справедливы и зададут трудные вопросы, и Адриан не будет держать на них зла. «Конечно, Меган», — ответил Адриан, — «почему бы нам не подняться ко мне в кабинет?» «Ммм, я была там несколько раз», — нахально сказала Меган. Адриан провел Меган в лифт и поднял в кабинет. Очень роскошный письменный стол позволял им много места. «Хорошая и крепкая», — подумала Меган. «Итак, Министерство магии наконец-то собирается организовать новый банк для всех людей», — сказала Меган. «Ты думаешь, что это спровоцирует гоблинов-агитаторов?» «Ну, гоблины недовольны министерством, учитывая, что мы не позволяем им диктовать, как обращаться с нашим золотом», — сказал ей Адриан. «Я чувствую, что они попытаются разрушить нашу жизнь. Министерство готово к этому?» — спросила Меган. «Я посоветовал Амелии Боунс быть готовой к тому, что гоблины разрушат магический бизнес», — сказал Адриан. «А также чтобы гоблины повысили плату за перевод для тех, кто останется в Гринготтсе в конце этого месяца. Я уже перевел свои деньги после того, как гоблины встали на сторону Волдеморта, и другие последовали их примеру». Меган кивнула. «А как насчет слухов о том, что гоблины вовлечены в незаконные деловые операции в Китае?» — спросила Меган. «И бывший министр магии Корнелиус Фадж участвовал в этих сделках. И даже после того, как Фадж скончался в начале этого года, все еще есть еще больше выходов. Боже, это была неразбериха, и хотя большая часть нитей была распутана, кое-что еще оставалось сделать. При вмешательстве не только Китая, но и Северной Кореи, Болгарии и России, четырех стран с наибольшим числом подтвержденных темных магов во всем мире, министерству потребуется некоторое время, чтобы вернуться туда, где оно должно быть. Она была глубиной по меньшей мере в 50 лет. Ну все, что я могу вам сказать, это то, что министерство расследует все возможные варианты, хотя то, что ваша газета уже сообщила о бывшем министре Фадже, его сыне Уинстоне, бывшем старшем заместителе министра Амбриджа и его тайных связях с коммунистической партией волшебного Китая, достаточно тревожно, сказал Адриан. Независимо от того, что Фадж и Амбридж скончались, есть достаточно людей, которые были вовлечены в скандал, все еще живы, которые должны ответить за свои преступления. И лично я считаю, что Международной конфедерации волшебников давно пора привлечь КПМК к ответственности за грубые нарушения прав человека, как магические, так и немагические. Как насчет слухов о том, что волшебная Британия проведет референдум, чтобы проголосовать за то, останутся ли они с ИЦФ, если они откажутся действовать по определенным вопросам, сказала Меган. «Ну, ты спрашиваешь не у того человека», сказал Адриан. «Я могу только рекомендовать действия министру Кости. Но, конечно, ваше мнение имеет большое значение, учитывая, кто вы», спросила Меган. «Извините, что говорю не в свою очередь». «Нет, это не так, и ты прав», сказал Адриан. «Но, повторяю, я только советую министру. У меня есть свой голос в Визингомате. Иногда все делается так, как мне нравится. Иногда колеса должного процесса идут по пути, который мне не особенно нравится. И иногда все складывается в мою пользу. Ну, я обязана тебе своей работой, так что ты, должно быть, делаешь что-то правильно», сказала Меган. Она никогда не стала бы репортером, если бы Адриан не нарушил эти ограничения. Меган никогда бы не продала свою мораль, работая на ежедневный Пророк. «И это все, Меган?» «Ну, для интервью да», сказала Меган. «Но теперь, когда ты здесь, политика кончается, начинается смут». Адриан Меган Джонс. Адриан стащил Меган со стула и усадил к себе на колени. Записав его ответ и поговорив с Андромедой и Амелией, Чтобы получить больше информации для написания своей истории, она теперь могла понять истинную причину своего пребывания здесь. Хотя Адриан проверил пару вещей, которые она слышала из других источников, так что все встало на свои места. И говоря о выстраивании, Меган выстроила свой род для члена Адриана, когда он был у нее в штанах. С тех пор, как она впервые взяла это в род, еще на пятом курсе, после встречи с Гарри и Сьюзен, Меган не могла насытиться этим. А теперь она нырнула вниз, чтобы поглотить Адриана до самого конца и пососать его член. Это был долгий день, не так ли? Меган подпрыгивала вверх и вниз по всей длине Адриана. Конечно, так оно и было, но теперь этот кусок мяса застрял у нее в горле. Она пососала Адриана, когда он чуть глубже вошел в ее рот. Она вытащила его и закружилась по нему. «Это ведь не испортит ваш репортаж, мисс Джонс?» «Нет, если ты меня не разочаруешь», — дерзко ответила Меган. «Но есть большая вероятность, что это произойдет». С широкой улыбкой Меган обвела языком член Адриана и накрыла его длинный член своим языком. Она несколько раз повертела его в руках, а потом слизнула. Она сосала яйца Адриана, а затем переместилась к горлу его члена полностью. Ее ослепительные карие глаза смотрели на Адриана с каждой помпой. Адриан положил руки на затылок Меган и начал трахать ее лицом, жестко и быстро. Его яйца шлепнулись ей на подбородок, когда он вошел в ее рот. Меган проглотила его член и застонала, когда он проник в ее горло. «Продолжай в том же духе, детка», – прошипел Адриан. «Поработай над этим членом. Ты же знаешь, что хочешь этого». «О, это сделала Меган». Меган сделала это, и она хотела, чтобы эта сперма перекачалась в ее горло. Адриан схватил ее за голову и с силой ударил по горлу. Меган замурлыкала и выпустила его толстый член. Его яйца шлепнулись ей на подбородок, когда он трахал ее лицом. «Вот тебе эксклюзив. Я вот-вот кончу». Ну, очевидно, но Меган оценила предупреждение. Она опустилась на его член и дала Адриану великолепную головку, когда он направился вниз по ее горлу. Адриан глубоко вонзился в горло Меган и кончил вливать свой крем ей в глотку. Как только Адриан закончил изливать свое семя ей в глотку, Меган остановилась. Она облизнула губы и полезла наверх. Она сбросила блузку и юбку, а потом Адриан снял с нее нижнее белье. Она чувствовала, как член Адриана прижимается к ней. «Мы должны делать это почаще». Адриан согласился и наслаждался ощущением влажной киски Меган, сжимающейся вокруг него. Эти пальцы глубоко скользнули по ее заднице и вонзились в нее. Груди Меган, хотя и не такие большие, как великолепные шары Сьюзен, были больше, чем пригоршня. Адриан взял их в руки и крепко сжал. Меган крепче обняла его и принялась усиленно доить. Меган прикусила губу и позволила Адриану полностью погрузиться в ее тело. Чем быстрее Адриан вливался в ее тело, тем больше Меган теряла контроль над собой. Адриан подхватил ее, пока она подпрыгивала, и толкнул на стол. Адриан провел руками по восхитительным молоточкам Меган и подоил их. Ее внутренности сжали его и втянули Адриана внутрь себя. Он накачался глубже и оседлал ее. Снова. Меган снова подошла к Адриану и крепче обняла его. Адриан поехал на ней чуть быстрее. Он целовал, покусывал и посасывал мочку ее уха. Горячее дыхание Адриана на ее ухе заставило Меган перелететь через край. Удовольствие только увеличивалось по мере того, как он погружался в нее. Она закричала, и Адриан ворвался в ее тело. Он наклонился и сжал сочные соски Меган. Он вошел в нее и оседлал ее тело. Она выплеснула все свое удовольствие одним сплошным потоком, пока Адриан вливался в ее тело. Он довел ее до быстрого и яростного финиша. Дракон вырвался из Меган и оставил ее задыхаться еще сильнее. Меган быстро пришла в себя и перевернулась на четвереньки на его столе. «Воткни его в меня, красавчик!» Адриан подчинился Меган и вонзил свой толстый член в ее тело. Репортер Патронуса закричала, когда Адриан ударил ее сзади. Ее потрясающее тело раскачивалось взад-вперед. Она вся покрылась потом и выглядела чертовски сексуально, когда Адриан жестко взял ее сзади. Как же так? Меган это нравилось. Любил его и не мог насытиться им. Адриан ударил ее сзади своими большими яйцами. О, если бы только Меган могла осушить их, она была бы на седьмом небе от счастья. Адриан вошел в ее тело и скакал на ней чуть быстрее, пока она не подошла к нему. Адриан провел руками по ее спине и поцеловал Меган в затылок. Он точно знал, в какие места надо попасть, чтобы довести ее до конца. Ее внутренности сжались вокруг него. Меган чувствовала себя как гладкий шелк, потирая его взад и вперед. Адриан вошел в нее и застонал, когда наполнил ее. «Останьтесь со мной, мисс Джонс». Дракон заполнил собой прелестного репортера. Меган лежала на столе, ободранная, с горящим взглядом падшей ебли в глазах. Адриан направил всю свою толщину внутрь нее и растянул ее. Адриан отстранился и глубоко вошел в нее. Множественные оргазмы сотрясали Меган, пока яйца Адриана не напряглись, и он, наконец, не погрузился в нее. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Меган успела прижаться к Адриану, прежде чем он наполнил ее семенем. Дракон вспахал Меган сзади и послал свой поток спермы внутрь ее лона. Он наклонился и с улыбкой опорожнил в нее свои яйца. Ха-ха-ха, Адриан Меган Сьюзен Боунс. Ну, это было круто. Мне очень понравилось это шоу. Сьюзен Боунс вошла в кабинет вместе с Меган и Адрианом. Она сняла халат, обнажив свое обнаженное тело. Это заставило Адриана улыбнуться и притянуть Сьюзен к себе. Они обнялись и обменялись страстным поцелуем, который быстро перерос в полноценный сеанс ощупывания. Адриан позаботился о том, чтобы его руки были на всем теле Сьюзен, и она вернулась, ощупывая его со всех сторон. «Не так уж много, когда Адриан вышибает мозги ее тете, не так ли?» – спросила Меган. «Это близко, но ты права». Сьюзен отстранилась от Адриана, чтобы поздороваться с Меган. «Жаль, что Ханны здесь не было, потому что они могли бы снова собрать всю банду». В комплекте с Адрианом, заканчивающим их снова и снова наполняющим их киски своим членом, Адриан смотрел, как Сьюзен и Меган целуются. Пальцы Сьюзен скользили по телу Меган, пока они целовались. Никогда не пропускавший шоу, Адриан раздвинул ноги Сьюзен и только сейчас увидел, какая она мокрая, насквозь промокший, ничего удивительного. Адриан потакал Сьюзен, поедая ее. Несколько облизываний, несколько глотков и несколько взмахов его языка действительно заставили ее переполниться, пока Адриан не убедился, что он спускается на нее без каких-либо проблем. Ему хотелось, чтобы Сьюзен просто хлынула ему в рот. Сьюзен понимала, что будет дальше. Адриан вскарабкался наверх и с привычной легкостью ощупал ее тело. Ее ноги были раздвинуты, и она была более чем готова принять мужское достоинство Адриана. Адриан выстроился в ряд и наполнил тело Сьюзен своим пульсирующим мужским естеством. Он пробежал вниз по ее тонкой коже и засунул свой член глубоко внутрь, чтобы безжалостно колотить ее сзади. Переходя от одного хафл-паффа к другому, Сьюзен ныряла лицом в рот Меган и высасывала подарок, оставленный Адрианом. Это заставило брюнетку-репортера закричать, когда рыжеволосая ведьма приступила к работе над ней. Сьюзен глубоко вошла языком в рот и заставила Меган издать лихорадочный стон. Адриан прижался к прекрасному телу Сьюзен. Каждый дюйм ее он запечатлевал в памяти. «Клянусь, чем больше я тебя трахаю, тем больше ты на это подсаживаешься». «Ну да», Сьюзен так и думала. Он втиснул в нее свой большой член и полностью растянул ее голодную пизду. Яйца Адриана раскачивались взад-вперед, пока не ударили Сьюзен по бедрам. Они дали ей хороший намек на то, что должно произойти, при условии, конечно, что наследница костей его заслужила, и она это сделает. Ее тугая киска обвелась вокруг Адриана и сжала его толстый член. Он протаранил ее глубоко внутри и ехал на ее гиперскорости, пока она не задрожала под ним. Адриан отстранился и чуть глубже вошел в нее. «Продолжайте, моя дорогая леди, кончай для меня». Сьюзен взорвалась на члене Адриана. Он втиснулся глубоко в ее тело и скакал на ней так быстро, как только мог. Его яйца шлепнулись на нее и заставили Сьюзен застонать, прежде чем Адриан полностью вышел из нее. Глаза Меган расширились, когда член Адриана, мокрый от соков Сьюзен, покинул тугую киску наследницы костей. Адриан мелькнул перед ней и вонзил свой член глубоко в горло Меган. Великолепная брюнетка-репортер застонала, когда попробовала на него соки своего бывшего одноклассника. «Разве ты не рад, что застал меня вовремя?» «Да», Меган двигала своим ртом вверх и вниз, чтобы поглотить член Адриана. И Сьюзен тоже встала, чтобы обхватить его яйца и помочь Меган выбраться, в то же время облизывая кусочек, который Меган не могла засунуть глубоко в горло. Два бывших хафл-паффа использовали свои обширные активы, чтобы бутербродить член Адриана в сеансе двойного траха сисек. Их глаза остекленели, когда они лизали и поклонялись мужественности своего героя. Сьюзен и Меган так много раз в прошлом вставляли этот член между своими сиськами как отдельно, так и вместе. Громкие чавканья отдавались эхом, когда они дразнили его и позволяли мужскому достоинству Адриана полностью проникнуть в них. Они хотели, чтобы он извергся и разбрызгал свое семя по всей их груди. Адриан продемонстрировал свою силу, оттянув член в сторону. Он ударил своим длинным прутом по лицам Меган и Сьюзен и превратил их обоих в слюнявое месиво. Они двигали губами вокруг его члена и сосали его очень сильно. Обернуться. Две прелестные дамы поклонились и поцеловались. Сьюзен и Меган так часто целовались для удовольствия Адриана, что это было почти второй натурой дыхания для двух грудастых ведьм. Адриан наклонился к ним и запустил руки между их ног, чтобы по-настоящему разозлить их. Меган и Сьюзен вскрикнули от удовольствия, когда Адриан глубоко засунул пальцы в их мокрые пизды и заставил их брызгать. Сейчас одно слово вызвало водопад между их ног. Сьюзен и Меган задрожали и тяжело вздохнули. Адриан надавил на них и стал сотрясать их через множественные оргазмы, пока не прикончил. У Адриана был свой выбор из этих блестящих ведьм. Меган повернулась, чтобы посмотреть Адриану в глаза. Адриан наполнил ее до краев. Меган извивалась под могущественным колдуном, когда он входил в нее сверху вниз. Она кричала какое-то время, пока Сьюзен не забралась ей на лицо. «Плохая ведьма». Сьюзен только усмехнулась. Адриан отшатнулся и шлепнул ее по заднице. Его пальцы ощупали ее еще пару раз и шлепали сильно и энергично, пока она не выпустила свои соки на все лицо Меган. Меган превратилась в месиво из-за того, что Сьюзен натыкалась и терлась о ее лицо. В тот момент, когда Сьюзен качнулась вперед, Адриан проехал пальцами по ее киске всю оставшуюся часть пути. Эти волшебные пальцы были почти так же опасны, как печально известный язык дракона, когда он проник в ее тело. Адриан полностью погрузился в нее и превратил ее в стонущую развалину. Меган взяла в рот пальцы Адриана, покрытые соком Сьюзен. Адриан вливался в нее до тех пор, пока не довел ее до последнего ошеломляющего оргазма. Дракон поднялся с одной хорошо оттраханной ведьмы и глубоко вошел в Сьюзен. Наследник Пиверелла совершенно глупо колотил наследницу костей своими яйцами, шлепая ее по вещам. Адриан провел ладонями вниз и погладил ее грудь. Сьюзен застонала от восхищения, услышав, как Адриан играет с ее сиськами. Адриан довел ее до конца. Задница Сьюзен покачивалась, а ее сиськи тряслись, когда он ударил ее сзади. Чудесные щеки Сьюзен прижались к ладоням Адриана, когда он сильно толкнул ее сзади. Глубокий, жесткий трах отправил Сьюзен на край пропасти. «Кончай!» – прошипел Адриан на ухо Сьюзен. Сьюзен застонала и кончила во все стороны. И Адриан оседлал ее оргазм так быстро, как только мог. Он владел ее телом, и Сьюзен воспринимала каждое прикосновение как нечто такое, что могло довести ее до предела. Она вступила на грань наслаждения. Дракон ускорил трах между обеими кисками этих милых ведьм. Он взял их с собой на долгую прогулку, пока его семя не созрело. Они соревновались за то, кто получит награду дракона, и Адриан намеревался взорвать их так сильно, как только сможет. «Приготовься», – прошипел Адриан на ухо Сьюзен. «Это было правильно, что они закончили так». Яйца Адриана готовы были взорваться. Он шлепнул Сьюзен по заднице и подоил ее сиськи. Меган признала, что не получит второй порции за этот вечер, и вместо этого принялась прихлебывать прекрасные сиськи Сьюзен, пока Адриан не подошел все ближе и ближе. Разум Сьюзен был переполнен наслаждением как раз перед тем, как Адриан ворвался в нее со своим грузом. Он схватил Сьюзен и вонзил копье в ее тугую киску. Его яйца напряглись и продолжали извергаться, пока он не кончил. Он глубоко вошел в Сьюзен и заставил ее киску переполниться. Слюнявая Меган перелезла через него. Брюнетка-ведьма усмехнулась, когда вылизала Сьюзен дочисто. В конце концов, поворот был честной игрой. «Ха-ха-ха, Шни, все трое придут сегодня вечером на ужин», — сообщил Адриан Лили по телефону. «Ну, все трое, приятно видеть, что вы не потеряли хватку», — сказала Лили. «Но ты становишься лучше только с практикой. Я думаю, что это может быть хорошо, что твоих сестер нет дома, потому что все может стать немного хаотичным. У них есть своя работа», — напомнил Адриан матери. «Но да, Аманда и Эмили не будут счастливы, если пропустят сегодняшние события. И Роза, возможно, тоже, но она все еще ищет предмет в Асгарде. Ах да, Роза Эванс, младшая и третья сестра Эванса». Еще одно творение вплелось в эту альтернативную временную шкалу, которую Адриан создал некоторое время назад, чтобы сбросить багаж Гарри Поттера. Адриан понятия не имел, существовала она в прошлом или нет. Петуния лишь очень неохотно признавала существование Лили. Адриан подумал об иронии судьбы, постигшей Дурсли в этой временной шкале. Петуния, Вернон и Марш погибли в автомобильной катастрофе, потому что они решили, что это хорошая идея позволить Марш сесть за руль автомобиля после того, как она выпьет несколько бокалов вина. Собака, однако, выжила, и Адриан действительно не держал на нее зла, потому что у него была одна из самых больших суп в живых, как ее владелец. Дадли отправили жить к крестному отцу в Готэм-Сити. Учитывая, что его крестным отцом был известный Готэм-Сити преступник Освальд Кобблпот, более известный как Пингвин, это было немного тревожно. «Мне нужно кое о чем позаботиться в министерстве», — сказал Адриан. «Но Уиллоу позвонит, чтобы подтвердить. Они должны быть там к 6». Адриан вкратце рассказал о том, что случилось с его матерью, и Лили это позабавило. Забавное совпадение, как она изменила свой взгляд на жизнь после того, как побывала на одном из мероприятий Эммы, сказала Лили. Вот это совпадение. Адриан готов был поклясться, что если бы он прислушался достаточно внимательно, то услышал бы беззаботный свист Эммы через мысленную связь. Впрочем, он мог услышать это и раньше. «Поговорим позже», — сказал Адриан. «Привет, Лена. Мой самолет приземлился», — сообщила ему Лена Лютер. «Каре пришлось улететь, чтобы разобраться с одной проблемой». «Хорошо», — сказал Адриан. «Итак, что ты собираешься делать на обед?» — спросила его Лена. «Я свободен», — сказал Адриан. «На самом деле там есть одно милое местечко, которое открылось. Как только я закончу в министерстве, мы сможем устроить один из наших бизнес-ланчей. Это было так давно. Это была бы перемена темпа», — согласилась Лена. «С нетерпением жду встречи с тобой во плоти, а не в одной из мысленных оргий Эммы», — Адриан ответил легким смешком. «С нетерпением жду этого момента. Поговорим позже». Как только Адриан вошел в отдел тайн, Клара Освальд буквально прыгнула к нему в объятия. Красивая брюнетка посмотрела на него снизу вверх. «Итак, что я могу для тебя сделать, Клара?» — спросил Адриан. «Я надеялась, что ты мне поможешь», — сказала Клара. «Итак, сделка с СДЦ проходит?» «Да», — ответил Адриан. «Хорошо, потому что без него эти коряги не пройдут», — сказала Клара. «Ими набирает обороты, и еще несколько твоих ангелов времени работают над устранением проблемы с потоком. Ими убедила меня, что я должен рассказать тебе обо всем». «Позже», — сказал Адриан. «Похоже, тебе не помешало бы заехать за мной. Адриан Клара Освальд, доктор кто?» Клара приняла его, обняла Адриана и страстно поцеловала. Адриан телепортировался вместе с Кларой в ее объятия и снял с нее лабораторный халат. Он не стал снимать очки, потому что в них она выглядела очень привлекательно. Клара оделась в красивую комбинацию блузки и юбки, которая демонстрировала ее достоинство. И Клара быстро убедилась, что Адриан потерял несколько кусков одежды. Адриан сорвал с нее одежду и обнажил грудь, прикрытую лифчиком. Дракон прижался губами к ее шее и уху, чтобы поцеловать ее. О, Клара была чертовски мокрой, и ей нужен был красивый британский джентльмен между ее ног. Адриан раздвинул ее ноги и опустился на нее. Бедра Клары откатились назад, и она застонала, когда Адриан пожирал ее киску. Да.